Пролог. Алла смотрела на отправленную СМС. Страшно. В айфоне сообщение выглядело так. Слово в зеленом пузыре. Реплика из комикса. Эра упрощений. На самом деле ей было не просто страшно. Она испытывала тотальный всепоглощающий ужас. Пальцы ходили ходуном. Ее бил крупный озноб. Все вокруг было враждебно. Двойные подбородки лестниц, сажа темных углов, рваные остатки штор. Открытые пасти беззубых окон. Он ответил. «Я понимаю, это сложно сделать, но ты сможешь. Я восхищаюсь твоим мужеством». Алла тихо завыла, прикрыв рот шарфом. Не отдавая себе отчета, она притронулась к облезлой стене, поводила пальцами по вспухшим от влажности трещинам на краске. «Я не смогу», — написала она, — «зеленый пузырь. Это единственный шанс пробудиться. И ты это знаешь». Она постаралась успокоиться, медленно кивнула в пустоту. «Иди на балкон». Балкон был рыхлый, как полуразрушенный зуб. Перил не было, только голая проволока, оставшаяся кое-где от балясин. «Сними куртку». Она дрожала. Она разделась, ветер, лоб и шея вспотели. Холодно. «Шагни». Алла стояла. Внизу торчал какой-то мусор. Перед глазами всплыло лицо Егора. Если бы он что-то ей объяснил, хотя бы гадости наговорил, все равно что. Но он просто пропал. Сколько раз она прокручивала в голове их разговоры и встречи. Теперь в прошлом. Алла занесла ногу над бездной. Ужас. Ее как будто пырнули ножом в грудь. Она поставила ногу обратно на край балкона. Она слишком слаба. Она никогда не сможет этого сделать. Она поняла, что не прыгнет. Стало легче. Заброшенный дом перестал внушать страх. Она сделала шаг обратно в комнату. Балкон посыпался вниз, как труха. Каблук зацепился за кусок арматуры. Алла неуклюже вскинула руки и полетела вниз. Надежда, что она потеряет сознание, пульсировала сквозь панику. Но она видела все. Мелькающие этажи, обветшалые балконы. Она вытягивала руки, пыталась уцепиться за торчавшие выступы. Она не могла дышать. Она была еще жива, но знала, что земля уже близко. «Пробудись!»